как всегда, взяли станцию, проделали обычные наблюдения. Среди полученных писем был конверт и для меня. Из журнала. Совсем тоненький конвертик. «Наверное, не возвращают рукописи», — подумал я, разрывая конверт. И напрасно я надеялся получить от них обстоятельную рецензию. На глянцевитой бумаге со штампом редакции было напечатано всего несколько строк. «Уважаемый Яков Николаевич, ваш рассказ «Встреча» одобрен редколлегией и пойдет в февральском номере журнала. Возможно, вызовем вас в Москву. Сможете ли приехать? Напишите коротко о себе. Где печатались раньше? С искренним приветом, литературный секретарь редакции Иванов». «Итак, принят. Вызовем вас в Москву. Где печатались раньше?» У меня защипало в глазах, я еле на ногах устоял. «Янька, милый!» — сестра обняла меня за плечи. «Рассказ отклонили? Да ты только не расстраивайся! Мальшит сказал, сразу никогда не печатают». Я молча протянул ей конверт. Новость сразу привлекла всех членов экспедиции. Письмо переходило из рук в руки. Меня поздравляли, теребили, целовали. Фома так сдавил мне ребра, что я чуть не задохнулся. А Мира сказала: «Сейчас такие низкие требования к литературе, что это в конце концов приведет к полной ее деградации». «Не нахожу», — резко возразил Мальшик. «Что касается рассказа Яши, очень талантливо написан. Это делает честь работникам редакции. Не просмотрели такого рассказа». Мира пожала плечами и холодно усмехнулась. Мальшик, взбешенный, отошел от нее. Все притихли и занялись своим делом. Вечером, когда Альбатрос уже стоял на якоре, мы трое, Мальшит, Фома и я, погрузили на Бударку тяжелые сети и отправились, как у нас говорят, выбивать концы. Ветер совсем стих, внезапно похолодало. Очень студеная наступила ночь. Я совсем замерз в телогрейке и кепке, Мальшит тоже. «Давай скорее», — поторопил он Фому. Нагнувшись к черной воде, Фома соображал, откуда течение. В сети, поставленной без учета течения, не застрянет ни одна рыба. «Выбивайте», — наконец сказал Фома, ведя лодку в нужном направлении. Мы стали высыпать за борт тонкое плетение сети. Бубенчиками загремели грузила. Бударка не качнулась ни разу. «Штиль», — почему-то озабоченно заметил Фома. Мальшит работал рассеянно, все путал поплавки. Возвращались мы при свете звезд, необычно крупных и ярких в эту ночь. Я на веслах, Фома на руле. «Собачий холод», — сказал, стуча зубами, Мальшит. Почему-то мне стало одиноко и грустно. Казалось, слишком медленно приближался огонек Альбатроса, а минутами и совсем исчезал. Впервые меня охватил страх заблудиться в темном море. Я вздохнул с облегчением, когда мы доехали, наконец. «Это вы?» — раздался в темноте голос Лизы. «Замерзли, поди! Еле вас дождались!» Чай не пили, поджидали нас. Все собрались в кубрике поближе к жарнику, над которым уютно посвистывал в огромном чайнике кипящий чай. Каждый поодевал на себя все, что было потеплее. Ну и вид у нас был, как чучело. Я подколол сухой щепы, и скоро разгорелся веселый большой костер. От чая, вкусного ужина и огня стало тепло, потеплело и на сердце. В этот вечер мы засиделись допоздна. Помню, шел разговор об извечной проблеме человечества – хотеть и мочь. Конечно, вспомнили шагреневую кожу Бальзака. Мальшит развил целую философскую концепцию, в которой я не все даже понял, как я еще мало знал. Он утверждал, что хотеть – это все равно, что мочь, и приводил разные примеры из истории и из своих жизненных встреч. Даже я скромно напомнил о Суворове, который был хил и слаб от рождения, но добился того, что стал великим воином, полководцем. И вдруг я сказал: «Или вот Глеб, Он сам рассказывал, что был в детстве очень тщедушным и пугливым, но захотел стать летчиком,